Глава 17, в которой бал заканчивается раньше положенного. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я покинула беседку, где сидела потерянная и ошеломленная. Шейн не вернулся. Я не знала, рада этому или расстроена. В зал торжества заходила тоже с некоторым волнением, страшась и желая увидеть его там. Праздник, между тем, продолжался. Веселье было в разгаре, и никому не было дела до того, что моя жизнь очередной раз сделала кульбит и выбила у меня почву из-под ног. «Могу я, наконец, пригласить тебя на танец?» Мою талию обвила рука Винсента, и я не успела опомниться, как оказалась среди танцующих. «Ты сегодня такая неуловимая!» Винс улыбнулся, закружив меня по залу. «Сегодня и правда очень насыщенный вечер». Я тоже заставила себя улыбнуться. «А где твой магистр? Куда он пропал?» «Перестань ерничать по этому поводу», — ответила я, погасив улыбку. «Иначе уйду». «Да ладно, чего ты так завелась?» — хмыкнул Винсент. «Я просто не видел Шейна очень давно. Наверное, еще до фейерверков. Слышал, как кто-то искал его. Думал, может, случилось чего». «Значит, после нашего поцелуя Шейн больше нигде не появлялся. Может, и правда что-то стряслось? Что там сказал страж Мейдж? Что явился королевский гонец? Но с чем это может быть связано?» Большинство стражей было в зале, наставники тоже. Мои глаза расширились в удивлении, когда я заметила рядом Бекки, танцующую с Кейном. И она просто сияла вся. Такой подругу я, наверное, еще никогда не видела. А она не видела меня, да и, наверное, никого другого, поскольку смотрела только на Кейна. И тот улыбался Бекке, что-то говоря, и глаза его тоже странно блестели, будто... О, боги! Это откровение поразило меня, как молния! Как же я была слепа! Ведь все было так очевидно! А где же Юна? Я покрутила головой в поисках другой подруги. Та нашлась в тени одной из колонн. Юна сжимала обеими руками бокал с вином и напряженно наблюдала за Бекки и Кейном. Этого я и боялась больше всего. «Что-то случилось?» — поинтересовался Винсент. «Ты будто не здесь. Тоже ищешь Шейна?» Это стало последней каплей. «Да пошел ты!» Взвилась я и со всей силы оттолкнула его. «Лив!» Винс растерянно захлопал глазами. Я и сама не ожидала от себя такого, но меня разрывал целый клубок эмоций, которые держать под контролем было уже невыносимо. Возможно, я сотворила бы еще что-нибудь в порыве, если бы внезапно не стихла музыка, оборвавшись на высокой ноте. Все повернулись к сцене, на которую поднимался ректор. «Дорогие друзья!» Его голос, усиленный магией, заполнил собой зал. «Очень жаль, что вынужден прервать ваше развлечение. Однако у меня для вас есть одно сообщение». Мимо меня стремительной походкой прошел Кейн. Мое сердце дрогнуло, потому что он направлялся к Шейну, который тоже, наконец, появился в зале. Магистр выглядел озабоченным, но не взволнованным, что немного сбивало зарождающуюся тревогу. Правда, на меня он тоже не смотрел, и я даже не представляла, что это может причинить мне боль. «Дорогие ребята, только что стало известно, что завтра утром в нашу академию прибудет с незапланированным визитом Ее Величество принцесса Селена», — продолжил ректор Форест. По залу прокатилась волна удивления. Послышались возгласы и шепотки. «С чего бы это?» Так же тихо произнес Винс. Он по-прежнему стоял рядом со мной, но теперь его внимание, как и всех других, было сосредоточено на ректоре и новости, с которой тот к нам пришел. «Что у нас забыла принцесса?» «Мне бы тоже хотелось это знать». Но в голове крутилась лишь одна мысль о том, что это кузина Шейна. Видимо, именно поэтому она оповестила его первым о своем визите. «Мы обычно заканчиваем бал около полуночи, но сегодня, думаю, стоит это сделать чуть пораньше». Ректор виновато кашлянул и глянул на большие настенные часы, стрелки которых показывали без четверти 11. «Нам всем нужно подготовиться к завтрашнему событию. Завтрак тоже придется накрыть раньше. Бобо, проследи, чтобы к 7 уже все было на столах. Из послания принцессы следует, что она прибудет в 9 утра. Значит, к этому времени мы все должны быть готовы встретить ее». «На этом, пожалуй, все. Студенты, вы все идите отдыхайте и набирайтесь сил. Надеюсь, праздник вам понравился, несмотря на столь скомканный конец. А всех наставников прошу через полчаса собраться в моем кабинете. Нам тоже есть что обсудить. Магистр Шейн». И снова я вздрогнула при звуке этого имени. И сердце сбилось с ритма. Я посмотрела на Шейна, но тот уже о чем-то разговаривал с ректором, повернувшись ко всем спиной. Не прошло и минуты, как они вместе направились прочь из зала. Все стражи, включая Дэймона Кейна, тоже потихоньку потянулись за ними. Чья-то прохладная рука коснулась моей, привлекая внимание. Бекки. Сияние из ее глаз ушло, и теперь она снова выглядела какой-то подавленной. «Идем», — прошелестела она. И я кивнула, отозвавшись эхом. «Идем». По пути к дому нас с Бекки нагнала Юна. «Как это у тебя получилось?» Накинулась сразу она на Бекки. «Ты танцевала с Кейном!» Ох, кажется, приближается гроза. «Я...» Бекки замялась, а потом замолчала. Но Юна продолжала сама. «Как тебе удалось его пригласить? Мне он отказал». «Отказал?» — рассеянно переспросила Бекки. Она обхватила себя руками, будто пытаясь согреть. Впрочем, на улице действительно было прохладно. «Ну, не прямо, конечно». Юна насупилась. «Сказал, что чуть позже, потому что занят, но... А потом я увидела, как с ним танцуешь ты». «Ну, может, поэтому он и отказал тебе, что уже договорился с Бекки о танце?» Осторожно предположила я и покосилась на Бекки. Та молчала и смотрела себе под ноги. «То есть ты опередила меня?» — бросила ей обиженно Юна. «Подруга называется. Ты же знаешь, как я хотела потанцевать с ним». «Прости, я не специально. Это вышло случайно», — сдавленно отозвалась Ребекка. «Из-за твоего случайно у меня все мечты вдребезги», — буркнула Юна, но уже беззлобно. «Он хоть хорошо танцует?» «Нормально». Голос Бекки звучал все глуше. Я не особо обращала на это внимание. Юна вздохнула, а после снова возмущенно воскликнула. «Еще и принцесса приезжает завтра. Из-за нее бал пришлось отменить. Что ей во дворце не сидится? Или приехала бы на день позже. В этом я была полностью согласна с Юной. Если бы не приезд принцессы, то что? Шейн бы не убежал после нашего поцелуя? Мы смогли бы еще поговорить? А если бы этого не случилось, все равно? Если приезд принцессы как раз стал поводом для него уйти и не объясняться? Вопросы множились, а ответов на них не было. Под недовольное ворчание Юны и напряженное молчание Бекки мы дошли до нашего дома. Джо уже была там, готовясь ко сну. «Я тоже спать», — сказала Бекки и стремительно скрылась в нашей комнате. Я последовала за подругой. Та стояла ко мне спиной, вцепившись пальцами в спинку стула. Ее плечи подрагивали от сдерживаемых рыданий. «Бекки». Я подошла ближе. «Бекки». «Я не приглашала его». Всхлипнула она. «Не приглашала. Кейн сам пригласил меня, и я согласилась». «О, Бекки», прошептала я сочувственно. «Он тебе нравится, да?» Она кивнула и закрыла рот ладонью. Из ее глаз хлынули слезы. «Бекки, милая!» Я обняла ее, а потом повела к кровати, где заставила сесть рядом с собой. «Мне так стыдно, так стыдно!» шептала она сквозь слезы. «Я не знаю, как это вышло. Я не хотела». «Понимаю». Я стала поглаживать ее по спине. «И ты ни в чем не виновата». «Виновата перед Юной!» Бекки настиг новый приступ рыданий. «Она ведь влюблена в него, а я...» «Но я пыталась с этим бороться, пыталась выкинуть его из головы, но у меня ничего не получается, понимаешь?» «Понимаю», — повторила я со вздохом и подумала о Шейне. «Очень понимаю». «Это становится только сильнее. Что мне делать, Лив?» Бекки подняла на меня глаза, полные страдания. «Как от этого избавиться?» «Может, стоит рассказать Юне?» Я тыльной стороной ладони провела по ее лицу, стирая слезы. «Нет, нет!» Бекки замотала головой. «Я не могу, не могу. Это причинит ей боль». «Странно, что она до сих пор не заметила этого сама», — сказала я. «Особенно после вашего сегодняшнего танца. Я видела, как вы смотрите друг на друга. Мне кажется, Кейну ты тоже очень нравишься». «Правда?» — прошептала Бекки, но потом снова залилась слезами. «Это неправильно, все неправильно. А Юна? Она слишком романтичная и слишком влюблена в него. Может, поэтому ничего не замечает?» «Или не хочет, боится замечать», — добавила я мысленно. «И мне она очень доверяет. Наверное, и подумать не может, что я такая подлая подруга. А я...» «Я ведь и представить не могла, что со мной может такое произойти. Я ведь никогда еще ни в кого не... Понимаешь?» Бекки, продолжая всхлипывать, достала из прикроватной тумбочки платок и высморкалась. «Понимаю», — отозвалась я, чувствуя, как теперь и мои глаза наливаются непрошенными слезами. Я стала кусать губы, чтобы сдержать их, но Бекки все равно заметила. «А ты чего?» — спросила она, отвлекшись от своих страданий. «А я целовалась с Шейном». Признание, уже так давно вертевшееся на языке, вырвалось на свободу и я судорожно всхлипнула. Держать все это в себе было уже тоже невыносимо. «Что?» Бекки замерла с платком у носа. Ее взгляд прояснился. Я кивнула. «Сегодня, во время фейерверков. Я, наверное, сошла с ума, да?» Слезы все-таки потекли по моим щекам, горячие и едкие. «Святые провидцы! А ну, рассказывай!» Подруга встрепенулась. «Я чего-то не знаю?» «Ну, не только же у тебя от меня секреты!» Попыталась пошутить я сквозь слезы. «Кажется, пришло время нам открыть их друг другу». Бекки удрученно усмехнулась. «Наверное». И я сжала ее руку. А потом слова потоком полились из меня, и их уже невозможно было остановить, как и слезы. Я рассказала ей все, что хранила за душой. Добавила подробностей в тот день, когда Шейн не дал мне утонуть. Призналась, что у него в гостях не только пила чай, что он учил меня держать меч и что я чувствовала при этом. И сегодняшний бал. Как он пригласил меня пойти с ним. Как мы танцевали. Как смотрели за представлением драконов. И как он меня поцеловал. А потом ушел к королевскому гонцу. И больше мы с ним не разговаривали. Даже взглядом не обменялись. У меня в руке уже тоже был платок, которым я терла свои мокрые щеки и распухший от слез нос. И я не знаю, что и думать. Вдруг он уже пожалел об этом. Бекки покачала головой. «Дождись завтра. Уверена, у вас найдется возможность поговорить». «Надеюсь». Снова всхлипнула я. «Но я все равно чувствую себя так странно. Счастливый и несчастный одновременно». Подруга понимающе улыбнулась. «Угу», — кивнула я. «Именно так ощущаю себя и я». Бекки протянула мне руку, и я переплела наши пальцы. «Это похоже на то, что ты чувствовала к Винсу?» Я задумалась на секунду, а потом отрицательно качнула головой. «Это что-то совсем другое».